После разговора с Гуреем время словно ускорило бег. Отрабатывать заклятие из сборника Олдвина оказалось непросто, хотя бы потому, что большинство из них предназначалось против оберегов и требовало действующий оберег в качестве цели. К счастью, Зорину повезло найти пустой зачарованный дом. Хозяин куда-то уехал, на котором можно было тренироваться сколько угодно, главное, чтобы не поймали за этим. Время от времени он и сам накладывал обереги, когда оттачивал разрушительные боевые чары, например. Но собственная магия — совсем не то, что работать с незнакомой защитой. Гурей неожиданно предложил Зорину тренироваться на защитах его магазина с тем условием, что он ничего не испортит. Довольно странно. Гурей слишком много для него делал. Зорин подозревал, что грузный торговец рассматривает это как долговременную инвестицию, воспитывая себе помощника, чем объяснялась неожиданная щедрость. Но кто знает, как оно было на самом деле. Во всяком случае, он не ощущал враждебного умысла, так что Зорин приглушил паранойю и пытался просто радоваться удаче. Существует три основных способа нейтрализовать оберег. Можно вытянуть из него всю ману, чтобы он просто исчез. Можно нарушить его структуру, развеять его. И, наконец, можно обмануть оберег, чтобы он просто не сработал. В книгах это называлось истощение, взлом и обход. У каждого были достоинства и недостатки, но для задания Гурея обереги на сейфе придется именно обходить. Истощение хорошо тем, что работает всегда. Приложив время и силы, можно разрядить любую защиту. Вопрос лишь в том, пойдет ли на это нападающий. Некоторые обереги, будучи отрезанными от истока, могли держаться месяцами, даже несмотря на попытки разрядить их. К тому же нападающий должен полностью контролировать окрестности. Истощение оберегов — сложная операция, которую слишком легко сорвать. Так что способ применялся при осадах и для отключения старых защит, исчерпавших свою полезность. Взлом — быстрейший способ нейтрализовать защиту. Просто разрушь структуру, и она сама развеется. Вот только многие обереги отвечают на подобные обращения взрывом или иными неприятными последствиями, уничтожая охраняемые ценности, а то и покусившегося на них. К тому же некоторые защитные чары просто слишком мощны, чтобы их мог взломать один или даже несколько магов, ну если не найдут совсем вопиющую уязвимость. Словом, взлом оберегов был зачастую либо невозможен, либо нежелателен, но если есть силы и опыт, а времени нет – самый подходящий способ. Наконец, обход оберегов – рекомендуемый способ их нейтрализации. Если нападающему известен принцип работы защиты, допустим, он раздобыл схему оберега или изучил действующие заклинаниями прорицания, возможно, обмануть чары, не активировав тревожные триггеры оберега. В некоторых случаях можно было даже наложить поверх защитных чар еще один слой, полностью их обезвреживающий. И только обход позволял сохранить вторжение в тайне, не повредив магическую защиту во время проникновения. Поскольку по плану он не должен был оставлять следов, ни о каком истощении и взломе оберегов сейфа речи не шло. Защита должна остаться в том же виде, что и была. В книгах, переданных Гуреем, было множество методов обхода. Олдвин и сам специализировался именно на этом подходе к оберегам, но пока Зорин не видел самого сейфа, было совершенно неизвестно, какой метод использовать. Оставалось лишь оттачивать все. В преддверии летнего фестиваля Зорин вновь навестил Вани, узнать, нет ли вести о пропавших магах души. Вестей не было, хоть ученый и признался, что особо не интересовался вопросом. Как он пояснил, это дело правопорядка, и лишнее вмешательство лишь наведет на них ненужные подозрения. Вероятно, он был прав. Сейчас, когда дело рассматривала полиция, пытаться что-то вызнать глупо, но Зорин решил для себя провести в следующих циклах собственное расследование. Ваня, в свою очередь, спросил, нашел ли он племя перевертышей, но Зорин признался, что оставил эту затею. Рейни была в Сиории, и он не мог с ней связаться, а никто другой не сможет сказать ему, куда идти. Ну или сможет, но не захочет, итог-то один и тот же. Не говоря о том, что он вообще сомневался, что перевертыши могут хоть как-то ему помочь. И вот день пришел. Гурей сумел доставить в дом Вазена небольшую табличку, просто засунул ее в конверт, добавил какую-то идиотскую рекламу и отправил по почте. Зорин не верил, что это сработает, но сработало. Теперь осталось лишь дождаться, пока хозяин уйдет на работу, телепортироваться внутрь и отыскать сейф. Вазен был 40-летним холостяком, так что в его отсутствие в доме никого быть не должно. Но Зорин все равно заготовил одноразовый костюм, скрывающий лицо, и был готов телепортироваться назад при любом подозрительном шорохе. Они прождали около часа. Наконец Вазен вышел из дома, а Зорин телепортировался внутрь. Гурей, прикрытый невидимостью, остался сторожить снаружи. Если он увидит, что Вазан возвращается, то нажмет кнопку на секундомере, что Зориан дал ему, и кольцо у Зориана на пальце станет горячим. Ему повезло, дом был пуст, а еще в нем не было никаких сейфов, ни зачарованных, никаких других. Даже после того, как он добавил на оберег от прорицания еще один слой, погасив защиту внутри дома, его заклятия не находили ничего. Вероятно, сам сейф был надежно защищен от прорицания. Зараза. Он наверняка зачем-то спрятан. Вот только зачем? Не было ни пустот в стенах, ни потайных люков под коврами, ни потертостей на полу от частого перемещения мебели. И когда Зориан уже собирался сдаться и пойти зарыться в книге в поисках экзотического заклятия прорицания, что пробьет защиту, он наконец нашел. Кто бы мог подумать, сейф оказался в камине. Не обратил Зориан внимания на то, что камин относительно чист, и не вспомни, как он ненавидел чистить камин в Сирине, ему бы никогда не пришло в голову туда заглянуть. Никакого удобного доступа к камину не было предусмотрено, так что пришлось повозиться. Сейф был встроен в левую стену, и чтобы увидеть замок, требовалось зеркало. Но это не было препятствием, так, мелкое неудобство. Зориан начал накладывать анализирующие заклятия, пытаясь понять схему, наложенного на сейф оберега. Он едва успел заметить, что в камине присутствует очень слабый локализованный оберег, как ему пришлось отдернуться назад и влить ману в щиты. Камин с оглушительным грохотом взорвался, заполнив комнату густым облаком удушливого пепла. Среагировавшая на его анализирующее заклятие защита активировала взрывной заряд. Щит уберёг его от взрыва, но пепел так и лез в легкие. Зориан телепортировался на улицу, схватил Гурея за руку и телепортировался еще раз подальше от дома Вазена. Операция провалилась. Провал перечеркнул все их планы. Теперь, когда Вазан знал, что кто-то охотится за документами, он точно усилит меры защиты. И Зориан совершенно не собирался пробовать свои силы против усиленного варианта, когда его чуть не убил обычный. А вот Гурей расстроился еще сильней. Он долго и многословно извинялся за происшествие, негодовал из-за столь опасной ловушки, явно незаконной. Сетовал, что и подумать не мог, что Вазан так поступит, все это изрядно забавляло Зориана. С другой стороны, это объясняло, почему Вазан не заявил в полицию. Сам же Зориан был крайне недоволен собой. Что бы там ни говорил Гурей, это именно его ошибка. Он должен был сначала проверить сам камин на наличие ловушек. Проклятие. Он должен был проверить весь дом. Слова Гурея о том, что других защит нет, совсем не означали, что так оно и есть. Торговец сам сказал, что его сведения устарели. Ну да ладно. Со всей этой авантюрой он получил несколько новых заклятий и теперь знает, чего остерегаться в следующих циклах. Он задумался, не сразиться ли ему с серым охотником, но решил, что не стоит. Он просто умрет отвратительным образом, а в этом цикле он и так слишком часто встречался со смертью. Так что он просто уснул, и утром его разбудила сестра.